Затем Цзин Роу сказала: «Сначала я приготовила для него мясо духовного зверя 4-го уровня, и я немного беспокоилась, что он не сможет обработать богатую эссенцию плоти, которую содержало блюдо. Но вскоре мое беспокойство оказалось беспочвенным. Похоже, он ничего не почувствовал после того, как прикончил кусок мяса духовного зверя 4-го уровня. Поэтому я перешла на мясо духовных зверей 5-го уровня. Однако он с такой же легкостью впитал в себя эту обильную эссенцию плоти. В конце концов, я перешла на мясо духовных зверей 6-го уровня. Сила духовного зверя 6-го уровня равна силе воина Ци глубинной стадии. Тем не менее, ему все еще удавалось без особых усилий поглощать заключенную в нем эссенцию плоти. Кажется, у него тело тратийца, свирепого мифологического животного, 5-го сына короля драконов, прожорливого едока, который позволяет ему есть все мясо духовных животных, не останавливаясь. Я была потрясена его аппетитом. Эти слова, казалось, потрясли воображение Цзин Роу. Я даже подозреваю, что он гибрид, а его родословная принадлежит к самому глубокому виду, который ни один из нас не может постичь. Сын звезд, успешный гибрид. Если этот парень сможет пройти по пути, проложенному для него древним дворцом фрагментарных звезд, и в конце концов добраться до штаб-квартиры древнего дворца, он привлечет внимание всей звездной реки. Дуань Шиху усмехнулся. Он ученик моего учителя. Вполне естественно, что он необычен. Цзин Роу закатила глаза. Как только она собралась что-то сказать, выражение ее лица внезапно изменилось. Ее тонкие брови нахмурились, когда она сказала: «Все бушующие вулканы в регионе, куда он отправился, похоже, потухли за такое короткое время. Он всего лишь на среднем этапе мировой стадии. Даже если он чрезвычайно талантлив в магии пламени, маловероятно, что он поглотит эти вулканы и их хрустальные струны за такой короткий промежуток времени, верно?» Дуран Шиху также выглядел смущенным, когда сказал: «Действительно, почему бы тебе не пойти туда и не посмотреть?» Цзин Роу поднялась из рук Дуан Шиху и бросила ему кольцо. «Внутри этого кольца находится мясо духовных зверей, которое я собирала все эти годы, большая часть которого на 5-м и 6-м уровне. Небольшая его часть, 7-й уровень. Аппетит Нитиня потрясающе велик, и он, кажется, не заботится о вкусе или фактуре мяса. Все, что ему нужно, это заключенная в нем эссенция плоти. С таким же успехом ты можешь отдать ему все, чтобы мне больше не пришлось готовить для него. Окей». Дуань Шиху схватил кольцо владения, толкнул дверь и вышел. Он вызвал духовный инструмент полета, на котором были выгравированы многочисленные магические символы, и улетел на нем. Несколько минут спустя, он достиг местоположения Нитиня. Когда он приблизился, то увидел доспех драконьего пламени, вылетающий из жерла вулкана и погружающийся в жерло другого. Дуань Шиху тихо воскликнул: «Так это все время был духовный инструмент». Затем он направил свой духовный инструмент полета к Нитиню и бросил ему кольцо, которое он держал в руке. «Моя жена беспокоилась, что ты проголодаешься во время культивирования, поэтому она послала меня сюда, чтобы дать тебе это мясо духовных зверей». Нитянь схватил кольцо владения и кратко исследовал его содержимое с сознанием души. Его глаза загорелись, когда он сказал: «Спасибо, старший боевой брат, и, пожалуйста, поблагодари за меня жену. Именно это мне сейчас и нужно больше всего». Он тайно активировал утечку жизни, разговаривая с Дуань Шиху. Клочья его ауры плоти полетели в кольцо владения, где они начали поглощать эссенцию плоти из мяса духовных зверей. Мясо духовных зверей в кольце владения съеживалось с пугающей скоростью. Когда клочья ауры плоти вернулись к нему, неся богатую эссенцию плоти, капля эссенции крови быстро сформировалась в его сердце. Дуань Шиху чувствовал, что что-то изменилось, но он не мог точно сказать, что происходило внутри Нитиня. Он мог чувствовать только тонкие изменения в ауре плоти Нитиня после того, как он получил кольцо владения. Он не спрашивал об этом. Вместо этого он напомнил Нитиню, что он свободен культивировать в любом месте в измерении увядающего пламени, а затем ушел, выглядя причинно и непринужденно. После того, как он ушел, Нитянь посадил звездную лодку. Он взял множество кусков мяса духовных зверей из кольца владения и начал без всяких угрызений совести осушать их эссенцию плоти. Через несколько часов он вернул все 10 капель крови, которые потерял. Впоследствии, когда доспех драконьего пламени продолжал собирать хрустальные струны и эссенцию земного пламени, он культивировал. С каждым днем его силы росли. Спустя несколько дней доспех драконьего пламени вернулся к нему. «Мастер, мне нужно войти в довольно длительный период спячки, чтобы обработать собранную мной энергию пламени». С этими словами доспех драконьего пламени влетели в кольцо владения Нитяня и погрузились в глубокий сон. Несмотря на то, что разум Нитяня был полон вопросов, видя, что доспех драконьего пламени ушел в спячку, он мог только отпустить его. Вместо того, чтобы скитаться по измерению, он оставался в этом регионе и культивировал день и ночь. Две недели спустя Дуань Шиху снова пришел за ним и сказал: «Син Бо не вернулся в штаб-квартиру секты Горы Тысячи Мечей напрямую, но изменил свой маршрут и отправился в измерение Мальстрема». Нитянь был удивлен. Измерение Мальстрема, есть одно место, очень похожее на горный хребет иллюзии пустоты, где также есть большое количество пространственных разломов, которые ведут к внешним мирам, объяснил Син Бо. Что делает его особенным, является то, что люди живут в гармонии с аутсайдерами. Они даже торгуют ресурсами и обмениваются всевозможной информацией. Малышка Роу приняла некоторые меры, чтобы спасти Пейцицы в измерении Мальстрема. Ты пойдешь со мной. Здорово. Глава 799. Властелин всех миров. Глава 799. Нитянь последовал за Дуань Шиху обратно в город. Как раз в тот момент, когда он собирался вызвать Ли Муинга и других экспертов, Цзин Роу покачала головой и сказала с улыбкой: «Нам пока не понадобится их помощь». Нитянь опешил. Чжао Шаньлин и остальные находились на стадии измерения души. Они представляли собой вершину боевой силы в домене падающих звезд. Если они хотят спасти Пейцицы, им, конечно, понадобится помощь могущественных экспертов. Поэтому тот факт, что Цзин Роу не хотела, чтобы они пошли вместе с ними, смутил Нитяня. «Они привлекают слишком много внимания», — объяснила Цзин Роу. «Син Бо и люди из секты Золотых Просторов, вероятно, помнят их базы культивирования и ауры. Они, вероятно, будут разоблачены и привлекут внимание секты Золотых Просторов и секты Горы Тысячи Мечей, как только они прибудут в измерение Мальстрема. Если Син Бо узнает, кто они и что они путешествуют с нами, он будет предупрежден. Но ты другой, твоя база довольно низка. Не призывай голема, переоденься и все будет в порядке. Кроме того, старейшина из моей секты согласился пойти с нами. Он поможет нам, если понадобится». После секундного колебания Нитянь неохотно кивнул. «Хорошо, раз уж вы уже обо всем договорились. Все, что я хочу, это доставить старшую боевую сестру Пэй в безопасное место. Все остальное не так важно. Не беспокойся», — сказала Цзин Роу, выглядя довольно уверенно. «Проблем не будет». Затем пара привела Нитяня в просторную комнату, где стоял масштабный портал. Они активировали заклинание, и все трое исчезли из измерения угасающего пламени. В следующий момент Нитянь и пара вышли из портала, который был на первом этаже великолепного каменного павильона в измерении Мальстрема. Цзин Роу бросила тонкую, легкую маску Нитяню. «Вот, надень эту маску». Нитянь надел ее и достал бронзовое зеркало. Он посмотрел в зеркало и обнаружил, что человек в зеркале бледен, как воск, и совершенно не похож на него. После этого Дуань Шиху и Цзин Роу повели его на верхний этаж каменного павильона, где был большой круглый балкон. Стоя у перил, Нитянь смотрел в небо, и его глаза внезапно загорелись. Небо было усеяно ослепительно яркими звездами. Однако звездное небо занимало лишь небольшую часть его поля зрения и было окутано водой, которая напоминала вихрь. Дуань Шиху объяснил: «Это измерение вихря на самом деле очень особенное измерение. Ты можешь рассматривать это измерение как огромный водный вихрь духовной энергии. Континент, на котором мы стоим, плавает в огромном вихре. Звездное небо, которое ты можешь видеть отсюда, ограничено только вихрем, что заставляет тебя чувствовать, будто ты смотришь в небо из колодца. Огромный вихрь тянется вниз и заканчивается под континентом, на котором мы находимся. В вихре большое количество пространственных разломов. Они все разного размера и постоянно в движении. Самый маленький пространственный разлом может пропускать только жуков, а самый большой – древние звездолеты». Пока Дуань Шиху говорил, Нитянь видел, что гигантский древний звездолет внезапно появился в туманном, водянистом небе, как будто он прошел сквозь завесу воды и появился из-за водопада. Судя по внешнему виду, это был древний звездолет фантомов. На лице Нитяня появилось удивление. Фантомы. Однако Дуань Шиху, казалось, не находил в этом ничего ненормального. Выражение его лица ничуть не изменилось, когда он сказал: «Это древний звездолет, который принадлежит фантомам. Не только фантомы, Но и демоны, одержимые и флорогримы попадают сюда через разломы. Но они пришли не воевать, а торговать. В мирах аутсайдеров есть много ценных материалов, которые могут помочь нам, воинам ЦИ, усилить себя, выковать мощные духовные инструменты или построить наши собственные измерения. Точно так же у нас есть определенные духовные материалы, которые могут помочь аутсайдерам улучшить свою родословную с более высокой скоростью. Даже несмотря на то, что битвы происходят между людьми, аутсайдерами и духами древности, все время, во многих измерениях, поскольку в некоторых местах всегда есть исключения, все расы могут ладить и вести дела друг с другом. Измерение Мальстрёма – одно из таких мест. Фигуры, окутанные ядовитым туманом, вдруг взметнулись откуда-то издалека и вскоре исчезли в огромном вихре. Нитянь рассматривал с восхищением, рассматривал окружение, и был убежден, что они были одержимыми. «Одержимые!» – воскликнул Нитянь. Дуань Шиху бросил взгляд в том направлении, куда смотрел Нитянь. «Да!» – кивнул он. «Похоже, они пришли из торговой зоны секты Золотых Просторов. Судя по всему, они только что заключили сделку с сектой Золотых Просторов. Им не терпелось покинуть это место. Этот континент разделен между сектами?» – удивленно спросил Нитянь. «Конечно», – вмешалась Цзин Роу с теплой улыбкой на лице. «Есть три основные области, каждая из которых находится под контролем одной из трех сект. Есть только три крупных портала, которые соединяют это измерение с внешним миром, и они также контролируются тремя сектами. Если другие кланы и секты из измерения Небесного Питона захотят попасть в измерение Мальстрёма, им придется либо пройти через наши порталы, либо через отверстие в вершине огромного вихря. Гораздо безопаснее и удобнее путешествовать в измерение Мальстрёма через наши порталы. Но, конечно, люди должны будут платить духовные камни в обмен на наши услуги. Разве ситуация здесь не похожа на ситуацию в старом измерении раскола пустоты? Да, вы правы, сказал Нитянь, кивая. Три местные фракции в измерении раскола пустоты. Темная луна, кровавые черепы, дикий огонь создали портал и требовали духовные камни. Если воины ЦИ из других измерений хотели войти или выйти из измерения раскола пустоты. Но, конечно, поскольку окружающая среда в измерении раскола пустоты была очень непригодна для воинов ЦИ, почти никто из воинов ЦИ из могущественных сект не собирался жить там. Все те, кто переместился в измерение раскола пустоты, были людьми, которым некуда было податься. В то время как Нитянь погрузился в свои мысли, внезапно в глубине звездного неба засияли гроздья огненного света. Огненный свет быстро расширился, когда Нитянь посмотрел вверх и обнаружил, что на самом деле это были несколько разбивающихся духовных инструментов полета. Их владельцы, казалось, подверглись нападению. «Это они?» – спросил он, и на его лице отразилось замешательство. Прищурившись, Дуань Шиху сказал с бесстрастным лицом: «Эти люди, вероятно, направлялись в измерение Мальстрёма, чтобы торговать, но попали в засаду. Всегда есть люди, которые не хотят платить духовные камни за нашу помощь, поэтому они предпочитают проходить через отверстие на вершине Великого Вихря. Тем не менее, некоторые злобные охотники все еще жили на близлежащих мертвых звездах. Они устраивают засады на пути и грабят людей. У большинства тех, кто приходит в измерение Мальстрёма, есть духовные материалы. Если они недостаточно сильны, чтобы защитить себя, есть шанс, что их убьют». Цзин Роу искоса взглянула на него и сказала обвиняющим тоном: «Ты считаешь себя святым? Ты тогда был тем злобным охотником, что посмели ограбить один из торговых кораблей нашей секты». Удивленный, Нитянь спросил: «Разве у вас не было порталов? Почему вы до сих пор пользуетесь торговыми кораблями? Исключительно крупные предметы нельзя телепортировать через порталы», — ответила Цзин Роу. «Так что иногда, получив что-то очень крупное от аутсайдеров через торговлю, нам приходится перевозить их обратно в нашу штаб-квартиру, используя крупные торговые корабли. Обычно, несмотря на то, что на ближайших мертвых звездах много охотников, почти никто из них не осмеливается устраивать засады на торговые корабли трех мощных сект. Однако организация, в которую вступил твой драгоценный старший боевой брат, была ничем иным, как кучкой маньяков и сумасшедших. Они даже осмелились напасть на нас. Твой старший боевой брат рассказал тебе о том, что случилось потом. В конце концов он был принят в нашу секту, в то время как все лидеры этой операции были убиты. Обычные воины, однако, предпочли работать на твоего старшего боевого брата и таким образом избежали участи быть выслеженными и убитыми. В этот самый момент ледяной феникс внезапно вылетел из пространственного разлома в огромном вихре. Он летел очень грациозно, расправляя крылья длиной в десятки метров. Как только он появился в небе, он привлек всеобщее внимание. Мороз брызнул из его огромных трепещущих крыльев, понизив температуру во всем измерении Мальстрёма более чем на 10 градусов. Падая, он быстро уменьшался в размерах. Сверкающие кусочки льда обливали его, когда он постепенно уменьшался и превращался в изящную женщину. Затем, на совершенном человеческом языке, она объявила громким голосом: «Я здесь, чтобы обменять свою бутылку песка времени на духовные материалы или таблетки, которые помогают восстановить душу». Ее очаровательный голос мгновенно разнесся по всему континенту. Одна фигура за другой выстреливала в небо из разных областей и летела к ней. Даже Цзин Роу ахнула от изумления. Она действительно может принимать человеческий облик, дух древности восьмого уровня. «Песок времени!» — воскликнул Дуань Шиху. «Нитянь, эта штука будет очень полезна нашему мастеру, так как он практикует силу времени». Глава 800. Властелин всех миров. Глава 800. Внезапно на балконе верхнего этажа, где стоял Нитянь, появилась фигура. Он потрясенно воскликнул: «Это ледяной феникс восьмого уровня». Это был высокий седовласый старик с лицом, покрытым морщинами времени. «Дедушка Мэн», — тихо сказала Цзин Роу. С теплой улыбкой старик кивнул и представился Нитяню. «Меня зовут Мэн Ли. Я старейшина секты Божественной Печати. Добро пожаловать». Очевидно, он знал, кто такой Нитянь, потому что только если бы он не знал, он не говорил бы с ним с такой вежливостью и уважением. Нитянь поспешно поклонился в ответ. Высокий старик, который называл себя Мэн Ли, был одет в длинную мантию, украшенную многочисленными магическими символами, и имел внушительную осанку. Глядя в глубины облаков на преображенного ледяного феникса, который был окутан кусочками сверкающего льда, Мэн Ли сказал с мрачным выражением лица: «Как ветвь духов древности, древние звери редко приходят в измерение Мальстрёма, но несколько раз, когда они появлялись здесь, они погружали измерение Мальстрёма в большие неприятности. Мы должны быть бдительны». Его высокая база культивирования позволила ему сказать, что ледяной феникс был на пике восьмого уровня, всего в одном шаге от перехода на девятый уровень. Эксперты домена святости редко появлялись в этом измерении. Эксперты стадии домена пустоты были самыми сильными воинами. Как представитель секты Божественной Печати в измерении Мальстрёма, Мэн Ли отвечал за поддержание порядка. Однако ледяной феникс с неизвестного происхождения был на пике восьмого уровня, в то время как он был только на среднем этапе стадии домена пустоты. Он мысленно сравнивал их силу с ее силой и задавался вопросом, сможет ли он одолеть ее в битве с помощью двух других старейшин из секты Золотых Просторов и секты Горы Тысячи Мечей. Вскоре он нахмурился. Не обращая никакого внимания на изменения на его лице, Дуань Шиху продолжил разговор с Нитянем. «Младший боевой брат, песок времени, легендарный предмет, который содержит самую таинственную энергию, энергию времени. Его можно превратить в духовные инструменты, наделив духовные инструменты способностью обращать время вспять. Такие могучие духовные инструменты позволят их владельцам за короткий промежуток времени обратить время в битве вспять. Представь себе, двое воинов с одинаковыми базами культивирования и силой вступают в бой. Если один из них обладает духовным инструментом, позволяющим ему обратить время вспять, он сможет свести к минимуму удары противника в полную силу, повернув время назад всего на несколько секунд. Такие могучие духовные инструменты дадут их владельцам большое преимущество в бою». Выражение лица Нитяня дрогнуло после того, как он на мгновение задумался над этими словами. Если этот песок времени действительно может повернуть время вспять, то такое изменение в духовных инструментах достигнет значительных результатов. Дуань Шиху становился все более взволнованным, когда он добавил: «И это только для нормальных людей. Если наш мастер доберется до песка времени, он сможет полностью продемонстрировать его ужасающую мощь. Я сделаю все возможное, чтобы получить его для мастера. У меня есть несколько таблеток для восстановления души. Надеюсь, я смогу обменять их на бутылку песка времени». Цзин Роу горько улыбнулась. «Боюсь, это маловероятно». Мэн Ли тоже слегка покачал головой. «Таблетки восстановления души не очень высоко ценятся среди человеческих лекарств. У секты Горы Тысячи Мечей и секты Золотых Просторов Должно быть, их тоже много. Такие таблетки могут помочь воинам превратить свою психическую энергию в энергию души и сформировать свою истинную душу после вступления на мировую стадию. Но боюсь, они не очень-то помогут этому мощному ледяному фениксу. Я чувствую, что душа ледяного феникса получила серьезные повреждения, иначе она не пришла бы в измерение Мальстрёма торговать песком времени. Она будет искать только драгоценные таблетки, которые помогут ее душе выздороветь в короткий срок. Пока Мэнли говорила, Цзин Роу достала свою любопытную призму с четырьмя гранями. Изображения появились в нем, позволяя Нитиню получить четкое представление о том, что происходило в небе. Дуань Шиху и Мэнли тоже подошли и с восхищением посмотрели в призму, через которую они вчетвером увидели ледяного феникса, который проделал долгий путь в измерении Мальстрёма. Огромное количество искрящегося ледяного света окутало ее идеально сложенное тело, закрывая лицо. Одна из ее мягких, похожих на нефрит рук торчала из искрящегося света, держа прозрачную хрустальную бутылку, в которой были крупинки серебристо-белого песка. Хрустальный флакон источал холодную ауру, словно маскируя чудеса серебристо-белого песка внутри. Тем не менее все знали, что эти серебристо-белые песчинки – песок времени. В этот момент к ледяному фениксу собралось множество могущественных экспертов, включая людей, фантомов и представителей других рас. Очевидно, все они были сильно заинтересованы песком времени. Синбо из секты Горы Тысячи Мечей был среди них. Он и Гао Хань прилетели на духовном инструменте полета. Хэймэм. Зрачки Нитиня сузились, когда он увидел знакомую фигуру. Юна, эксперт-фантом. Когда он победил объединенный флот демонов и фантомов, который бродил по континенту, оставленному для него древним дворцом фрагментарных звезд, с помощью этого невероятно мощного дворца, его душевное сознание было увеличено в сотни раз. Благодаря своему обостренному восприятию он тайно изучал Юну. Эта очаровательная, благородная женщина-фантом произвела на него чрезвычайно глубокое впечатление, так же как и ее сила аутсайдера восьмого уровня. Он украдкой взглянул на Юну, но она не видела его, поскольку ей так и не удалось войти на тот континент. Нитянь был очень удивлен, увидев Юну в измерении Мальстрёма. Стоя рядом с Синбо на их духовном инструменте полета, Гао Хань крикнул трансформировавшемуся ледяному фениксу, которого нельзя было не заметить. «Секта Горы Тысячи Мечей готова дать 50 таблеток души за эту бутылку песка времени». Ледяной феникс издал презрительный смешок и сказал: «Ты хочешь обменять свои таблетки души на мой песок времени? Какая шутка! Чтобы получить эту бутылку песка времени, я чуть не погибла на поле боя. Ты хочешь сказать, что хочешь обменять его на таблетки от души? Ты думаешь, что высокоуровневые духи древности так же глупы, как их низкоуровневые собратья?» На лице Нитиня появилось удивление. Дралась за песок времени. Он мгновенно вспомнил долгий разговор с доспехом драконьего пламени. Доспехи драконьего пламени сказал ему, что Панг Чичинг, его второй хозяин, был окружен никем иным, духами древности. Только после того, как он использовал полную силу доспеха драконьего пламени, ему удалось сбежать. До сих пор неизвестно, жив ли он еще. Удивленный, Дуань Шиху спросил: «Ты слышал о той битве раньше?» «Да, но я мало что об этом знаю», — честно сказал Нитянь. «Каждые несколько лет пространственные трещины, ведущие к разрушенному полю битвы, будут появляться в водовороте измерения Мальстрёма». С горькой улыбкой он продолжил: «Но это место, не каждый может туда пойти. Хотя я знаю, что скоро откроются новые пространственные разломы, ведущие к этому месту, я никогда не думал о том, чтобы отправиться туда самому». Цзин Ро бросил на него злобный взгляд. «Ты останешься здесь, в домене небесного питона. Ты еще даже не вошел на стадию измерения души. Не предавайся глупым фантазиям». Дуань Шиху вздохнул и больше ничего не сказал. Внутри призмы Гао Хань из секты Горы Тысячи Мечей замолчал после того, как его высмеял ледяной феникс. В этот момент Юна, эксперт-фантом, сказала с очаровательной улыбкой: «Я готова отдать 300 бесплотных душ за эту бутылку песка времени. Эти бесплотные души могущественны и принадлежат к представителям различных рас. Они будут очень полезны, если вы сможете их поглотить». «Неинтересно», — холодно ответила ледяной феникс. Она знала, что эти души все еще должны нести на себе отпечаток души тех времен, когда они были живы, и должны сохранять всевозможные негативные эмоции. Ее душа уже получила серьезные травмы. Не было никакого способа, которым она могла бы поглотить все эти бесплотные души. Старейшина из секты Золотых Просторов, который парил в воздухе без помощи духовного инструмента, крикнул: «Секта Золотых Просторов готова дать 10 пилюль восстановления души в обмен на эту бутылку песка времени». Лицо Цзиньроу слегка дрогнуло. «Таблетки восстановления души. Таблетки восстановления души – очень ценные таблетки, которые специально используются для лечения душевных травм, но они не достигнут тех же результатов на древних животных, что и на людях. Но даже в этом случае, они будут полезны для ее душевных травм. Похоже, что секта Золотых Просторов, скорее всего, получит эту бутылку песка времени». Услышав предложение 10 пилюль восстановления души, Ледяной Феникс наконец задумался. Очевидно, она мысленно взвешивала предложение. После некоторого колебания она спросила громким голосом: «Еще чьи-нибудь предложения?» «Черт возьми», — сказал Дуан Шиху, стиснув зубы. «Таблетки, которые могут питать души энергией, довольно трудно найти, а таблетки души — это все, что у меня есть. Боюсь, я не смогу достать бутылку песка времени для нашего мастера. Как насчет кристаллов души?» — старший боевой брат спросил. «Не тянь, ее заинтересуют кристаллы души». По телу Цзиньроу пробежала дрожь. «Кристаллы души, у тебя есть кристаллы души?» Нитянь кивнул. «Да, у меня их немало». Многочисленные божественные печати засияли в глубине глаз Дуаньшиху. «Конечно, подойдет. Кристаллы души оказывают одинаковое воздействие на представителей всех рас. По сравнению с таблетками восстановления души, кристаллы души, безусловно, будут более привлекательными для нее. Ты уверен, что хочешь дать ей кристаллы души за песок времени?» — спросил Мэнли. «Да, конечно». «Хорошо». Затем Мэнли прочистил горло и сказал голосом, который потряс небеса: «Секта Божественной Печати готова дать кристаллы души в обмен на ваш песок времени. Если вам интересно, пожалуйста, подходите, чтобы мы могли обсудить количество кристаллов души». Услышав эти слова, Ледяной Феникс мгновенно превратился в полосу ледяного света, которая летела вниз из воздуха, игнорируя всех остальных. Глава 801. Властелин всех миров. Глава 801. Юна, эксперт-фантом, была в замешательстве, наблюдая, как Ледяной Феникс летит прямо к центру секты Божественной Печати. Кристаллы души. Как секта Божественной Печати может иметь в распоряжении кристаллы души? Старейшина из секты Золотых Просторов и люди из секты Горы Тысячи Мечей тоже были ошеломлены. Кристаллы души формируются не естественным путем, а путем сбора и поглощения душ живых существ снова и снова специальными методами. Только после избавления от всех загрязнений эссенция души медленно кристаллизуется и становится кристаллом души. Чтобы создать кристаллы души, нужно иметь глубокое понимание энергии души. Иногда приходилось использовать даже не совсем обычные заклинания. В этой бескрайней звездной реке обитало множество рас, но очень немногие из них были способны собирать души и очищать их в кристаллы души. Фантомы явно были среди тех, кто мог. Кроме них, очень немногие человеческие секты воинов Ци, которые имели глубокие знания о злой магии души, также имели возможность создавать кристаллы души. Однако секта Божественной Печати явно не была одной из этих сект. Юна глубоко нахмурилась. Старейшина из секты Золотых Просторов вздохнула и сказал: «Кто бы мог подумать, что секта Божественной Печати действительно обладает кристаллами души. Кристаллы души оказывали невероятное воздействие на души всех живых существ. Они смогли не только помочь использующим усилить их души, но также они могли восстановить их после тяжелых повреждений. Таблетки для восстановления души не имели такого эффекта. Таблетки восстановления души будут работать очень хорошо, когда дело доходит до исцеления душевных травм воинов Ци. Однако их влияние было бы значительно уменьшено, когда они были бы использованы на духах древности, таких как этот Ледяной Феникс. Поэтому, услышав, что секта Божественной Печати готова торговать кристаллами души, старейшина понял, что у их секты больше нет никаких шансов получить песок времени от этого Ледяного Феникса. Сгусток искрящегося ледяного света приземлился на круглом балконе, где стояли Нитяни и остальные. Ледяной Феникс восьмого уровня, чью фигуру можно было смутно разглядеть в ледяном свете, высокомерно спросил: «У вас действительно есть кристаллы души?» В этот момент Мэнли заметил, что многие воины Ци и аутсайдеры собрались рядом с ними. Даже Юна двигалась в их сторону. Мэнли тихо фыркнула и сказал: «Поговорим внутри». Затем все четверо, включая Нитяня, вошли в каменный павильон. Без малейшего страха, Ледяной феникс последовал за ними внутрь. Как только они исчезли в каменном павильоне, огромная печать поднялась с вершины каменного павильона и превратилась в таинственный синий барьер, который охватил все здания. Увидев это, каждый, кто собрался в этом месте, понял, что люди из секты божественной печати изолировали себя от их глаз и ушей. Это заклинание с символом печати было создано двумя экспертами стадии домена святости из секты божественной печати. Только у других экспертов стадии домена святости был шанс почувствовать, что происходит внутри павильона через этот мощный барьер. Даже Юна, знаток всех видов магии души, молча хмурилась, глядя на барьер, несущий в себе глубокую силу печати. В просторном зале внутри каменного павильона Нитянь достал кристалл души из своего кольца. Когда кристалл души, похожий на большой черный алмаз, полетел в ладонь Нитяня, ледяной феникс восьмого уровня мягко воскликнула: «Это действительно кристалл души. Мы дадим 20 кристаллов души за твой песок времени», — тихо сказал Мэнли. Ледяной феникс восьмого уровня холодно фыркнула: «Не хватит. Ты из секты божественной печати. Вы должны понимать ценность песка времени. Его можно не только превратить в духовные инструменты, но и превратить в печати, наделив их способностью манипулировать временем. Даже если кристаллы души трудно найти, они на самом деле не так ценны, как таблетки восстановления души. Просто таблетки для восстановления души на меня не действуют». Мэнли ненадолго задумался и понял, что 20 кристаллов души действительно не хватает на целую бутылку песка времени. Поэтому он искоса взглянул на Нитяня. Нитянь кивнул, показывая, что он должен продолжать торговаться. «Сколько же вы хотите?» — спросил Мэнли. 50, непоколебимо заявил ледяной феникс. «Это слишком много», — сказала Мэнли, нахмурив брови, втайне беспокоясь, что у Нитяня не было достаточно кристаллов души, чтобы заключить сделку с этим могущественным ледяным фениксом. После секундного колебания Нитянь достал 50 кристаллов души из своего кольца. «Как насчет такого? Я могу дать тебе 50 кристаллов души в обмен на твой песок времени, но я хочу знать, откуда он у тебя?» «Таинственная река появляется в запретном районе на поле боя», — без колебаний сказал ледяной феникс восьмого уровня. «Когда это происходит, из него выпадет небольшое количество песка времени. Я полгода собирала эту бутылку песка времени. За это время я прошла через множество сражений с другими и едва выжила». Мэнли был ошеломлен. «Таинственная река, может быть, это легендарная река времени?» Нитянь вздрогнул, услышав эти слова. Во время общения с душой Ву Цзи, которое произошло не так давно, Ву Цзи сказал ему, что когда он прорвался на стадию измерения души, его душевное сознание, казалось, путешествовало во времени и пространстве, и оказалось в реке, которая содержала глубокие истины силы времени. Именно в этом странном состоянии он заглянул в прошлое и узнал правду о смерти матери Нитяня. Ву Цзи только погрузил свое душевное сознание в эту таинственную реку, и все же он обрел способность видеть то, что произошло в прошлом. «Может быть, это та самая река, о которой говорил ледяной феникс восьмого уровня?» «Да, вероятно, это была река времени, одно из самых загадочных явлений в этом мире», — подтвердил ледяной феникс. «Согласно легендам, глубинные истины силы времени лежат в этой реке. Это позволит вам заглянуть в свое прошлое и будущее. То, что я увидела на поле боя, было, вероятно, лишь малой частью реки времени, и существовало лишь мгновение, прежде чем исчезнуть полностью. Только после того, как она исчезла, из пустоты выпало небольшое количество песка времени. Когда я собрала его, я была проникнута силой времени. Даже моя родословная пережила небольшой спад. Если бы не это, я бы не была кружена стаей крыс после того, как закончила собирать песок времени, и не получила бы таких тяжелых ранений». С этими словами ледяной феникс шагнул к Нитяню с нетерпеливым выражением лица. Она протянула свою белую, нефритовую руку и сунула бутылку песка времени в руку Нитяня. Затем она протянула другую руку и взяла 50 кристаллов души обратно в сверкающий ледяной свет, который окутывал ее. «Сделка заключена. Мы квиты». Она развернулась и ушла, как только добралась до кристаллов души, как будто не хотела оставаться здесь ни на секунду дольше, чем нужно. «Ты возвращаешься на поле боя?» — спросил Мэнли. «Конечно», — воскликнул ледяной феникс. Ее глаза наполнились сильным убийственным намерением. «Я собираюсь свести счеты с этими ворами. Пространственный разлом, соединяющий измерение Мальстрема и поле битвы, еще не открылся», — сказал Дуаньшиху, выглядя смущенным. «У меня есть другие способы добраться туда», — сказал ледяной Феникс, даже не повернув головы, чтобы посмотреть на них, и вылетела из каменного павильона. Нитянь услышал треск кристалла в душе, когда она вышла из каменного павильона, который принадлежал секте божественной печати. Чистая, сконцентрированная энергия души мгновенно вырвалась из ее щита сверкающего ледяного света. Она впитала ее, не теряя ни секунды. Аура ее души быстро превратилась в мощный поток энергии. За долю секунды ее необъятное сознание распространилось по всему измерению Мальстрема, как будто ее душа мгновенно коснулась каждого дюйма этого клочка земли и узнала его секреты. Хэймэм, кажется, она что-то заметила, когда улетала из торговой зоны секты божественной печати. Ее очаровательная фигура увеличивалась с пугающей скоростью и через 3 секунды снова приняла форму огромного ледяного феникса. Холодная, пронзительная аура быстро распространялась от ее широкого звериного тела. Она активировала магию родословной. В торговом районе секты горы тысячи мечей и ледяной кристалл, который удерживал Пейцицы, казалось, управлялся какой-то силой. Он вылетел прямо из каюты звездолета и приземлился на древний звездолет. Ледяной кристалл достиг ледяного феникса в мгновение ока. «Хэймэм», — пробормотал ледяной феникс. «Внутри этого ледяного нефрита, которому больше 10 000 лет, находится человек». Однако она не придала этому особого значения и продолжала направлять ледяной кристалл своей магией. Ледяной кристалл легко приземлился на ее широкую оперенную спину. С радостным чириканьем она полетела к пространственному разлому в огромном водяном занавесе. «Мой ледяной кристалл!» — яростно взревел Синбо. Одна фигура за другой поднимались в небо из области секты горы тысячи мечей в попытке остановить ледяного феникса. Однако ледяной феникс 8-го уровня только взмахнула полупрозрачными сверкающими крыльями, и тысячи лучей ледяного света разлетелись во все стороны, как большие ледяные осколки, не давая ученикам секты горы тысячи мечей приблизиться. «Не могу поверить, что вы на самом деле хотели заполучить мой песок времени с помощью нескольких таблеток души. Вы, люди из секты горы тысячи мечей, просто смешны. Этот древний ледяной кристалл должен считаться искуплением вашей грубости. Если вы думаете, что сможете вернуть его, найдите меня на поле боя. Я пойду туда, как только восстановлюсь». Сразу же после этого ледяной феникс исчез в пространственном разломе в водной завесе. Глава 802. Властелин всех миров. Глава 802. Несчастные случаи всегда происходят спонтанно. Через призму Цзинроу, Нитянь с большой ясностью увидел, что Пейцицы была внутри этого ледяного кристалла. Однако, восстановив свою первоначальную форму, ледяной феникс 8-го уровня исчез в пространственном разломе с ледяным кристаллом и Пейцицы. Дуэн Шиху и Цзинроу тоже онемели, не зная, что сказать. Перед тем, как прийти сюда, они тщательно продумали план спасения Пейцицы, в том числе убедили Мэнли помочь им и мобилизовали шахматные фигуры секты божественной печати, которые они расставили внутри секты горы тысячи мечей. Кто бы мог подумать, что ледяной феникс каким-то образом почувствует существование ледяного кристалла, которому более 10 000 лет, и заберет его вместе с Пейцицы. Разве секта горы тысячи мечей не использует некое заклинание, защищающее ледяной кристалл? Воскликнул Нитянь. Мэнли слабо вздохнула и сказал: «Просто этот ледяной кристалл вылетел из древнего звездолета Синбо, который не был окружен заклинаниями секты горы тысячи мечей из-за его чрезмерно больших размеров. Кроме того, этот ледяной феникс был на пике 8-го уровня. Теперь она восстановила значительное количество силы души после получения этих кристаллов души. Это действительно неожиданно, что она обнаружила этот ледяной кристалл и забрала его с помощью магии родословной. В этот момент Нитянь увидел в призме, что могущественные эксперты из секты горы тысячи мечей ревели от гнева. Они все видели, в какой пространственный разлом исчез ледяной феникс 8-го уровня, но никто из них не осмеливался войти в него. Этот пространственный разлом, вероятно, ведет в какое-то измерение, принадлежащее древним духовным зверям, сказала Цзинроу. За все это время очень немногие древние духовные звери приходили в измерение Мальстрема, и мы очень мало знаем о них. То же самое относится и к секте горы тысячи мечей. Поскольку они не знают, к какой силе ведет пространственная трещина, вполне естественно, что они не осмелятся войти туда. Как ты думаешь, что будет со старшей боевой сестрой Пэй теперь, когда ее забрал ледяной феникс 8-го уровня? Спросил Нитянь мрачным голосом. После минутного раздумья Цзин Роу сказала успокаивающим голосом: «Насколько я понимаю, она, вероятно, будет в лучшем месте, чем в руках Синбо. Твоя старшая боевая сестра – случайность для Ледяного Феникса. Я сомневаюсь, что она знала, что твоя старшая сестра была в том кристалле, когда она направила его к себе. К тому же она не враждует с твоей старшей боевой сестрой. Вряд ли она сделает с ней что-нибудь ужасное. По крайней мере, она не сотрет воспоминания твоей старшей сестры и не выйдет за нее замуж, верно?» Нитянь постепенно успокоился, услышав эти слова. Он еще немного поразмыслил над этим и понял, что пока Пэйцици жива, она действительно будет в лучшем месте, чем в руках Синбо. Единственная проблема заключалась в том, сохранит ли Ледяной Феникс ей жизнь. «Мы можем войти в контакт с духами древности?» – спросил Нитянь. «Я попробую получить какую-нибудь информацию о том Ледяном Фениксе восьмого уровня. Теперь, когда Ледяной Феникс забрал Пэйцици, план, который она разработала вместе с Дуаньшиху, провалился. Несмотря на то, что Нитянь был очень расстроен, он мало что мог с этим поделать. Я пойду на поле боя, если мы не сможем связаться с духами древности». Перед уходом она сказала, что скоро вернется на поле боя. «Верно. Возможно, я смогу найти ее там. У меня все еще есть несколько кристаллов души. Если я найду ее, я определенно смогу обменять их на старшую боевую сестру Пэй». Выражение лиц всех присутствующих изменилось, когда они узнали, что он планировал пойти к тому полю боя. Высоко в воздухе, в измерении Мальстрём, стоя в духовном инструменте полета с Гаоханем и несколькими другими экспертами из секты Горы Тысячи Мечей, Синбо топал от ярости, глядя на пространственный разлом, в котором исчез Ледяной Феникс. Вдруг со стороны секты Горы Тысячи Мечей вылетела фигура. «Старейшина Дучжен, Ледяной Феникс восьмого уровня только что украла мой ледяной кристалл, которому больше 10 000 лет, вместе с человеком, которого я заключил в него». Дучжен был на среднем этапе стадии домена пустоты. Как Мэнли, он следил за порядком в измерении Мальстрёма, будучи представителем секты Горы Тысячи Мечей. Однако, когда это случилось, он был не здесь. Он только что получил известие об этом и примчался сюда. Это было потому, что план Цзин Роу и Дуаньшиху по спасению Пэйцици уже был приведен в исполнение. Первым шагом было вывести Дучжена из измерения Мальстрём. Причина, по которой Дучжен не был здесь раньше, заключалась в том, что Цзин Роу создала некоторые острые вопросы в их клане, которые требовали его присутствия. Узнав, что здесь произошло, он отложил все дела и при первой же возможности примчался сюда. Приземлившись в духовном инструменте полета, где стояли Синбо и Гаохань, он проследил за их взглядами и глубоко заглянул в пространственный разлом, в который исчез Ледяной Феникс. После некоторого молчаливого раздумья он сказал: «Нам лучше позабыть об этом происшествии». На лице Синбо появилось недовольство. С мрачным выражением лица Дучжен объяснил: «Ледяной Феникс находится на пике восьмого уровня, всего в одном шаге от перехода на 9-й уровень, не стоит бороться с ней из-за кристалла, и мы многого не знаем о духах древности, или о том, что лежит за тем пространственным разломом. Если Феникс перейдет на 9-й уровень, то с ней будет невозможно справиться в одиночку, не говоря уже о том, что там может быть много других мощных духов древности. Но эта женщина очень важна для меня». Синбо, наконец, не смог сдержаться и взревел. Дучжен бросил на него холодный взгляд. «Неважно, насколько она важна для тебя, она ничто перед лицом безопасности нашей секты. Ты всегда был умен и понимал общую картину. Что на этот раз?» Синбо слегка опустил голову. Дучжен фыркнул. «Ладно, всем ученикам секты Горы Тысячи Мечей запрещено входить в этот пространственный разлом, чтобы свести счеты с Ледяным Фениксом. А теперь возвращайся. Это закончится здесь». Услышав его приказ, ученики секты Горы Тысячи Мечей неохотно вернулись в свою торговую зону. Их головы поникли от разочарования. Нитянь также выглядел довольно раздраженным после того, как наблюдал, как Ледяной Феникс забрал Пэйцици, но у него не было решения вопроса. Несмотря на то, что он снова потерял Пэйцици, ему все еще нужно было заставить Синбо заплатить за убийство Чжэнь Хуэйлань. Нитянь выразил свои намерения, и Цзин Роу сказала ему быть терпеливым и что секта Божественной Печати уже привлекла к этому внимание. До тех пор, пока они смогут доказать сговор Синбо с костяными гигантами, даже секта Горы Тысячи Мечей не сможет защитить его. он потеряет свое положение и получит суровое наказание. Таким образом, Нитянь оставался в измерении Мальстрема некоторое время. Вскоре после этого Синбо покинул измерение Мальстрема на своем древнем звездолете и вернулся в штаб-квартиру секты Горы Тысячи Мечей. Вскоре Цзиньроу узнала, что даже секта Горы Тысячи Мечей, похоже, не подозревала о связях с костяными гигантами. Цзиньроу решила, что им следует подождать, пока Синбо не встретится с костяными гигантами и не будет пойман с поличным. Тогда Синбо получит заслуженное наказание. За это время, она сказала Нитяню, что она тайно связалась с Чжун Шишу из секты Золотых Просторов, и гарантировала, что воины Ци из домена падающих звезд не имеют ничего общего с теми могильниками костяных гигантов. Секта Золотых Просторов высказала, что они прекратят преследовать Чжао Шаньлинга и других из домена падающих звезд и даже будут искать доказательства связи Синбо с костяными гигантами. Тем временем, Нитянь оставался в измерении Мальстрема, где он культивировал и узнавал больше об этом интересном измерении. Он часто видел, как аутсайдеры открыто совершали сделки с воинами Ци в измерении Мальстрема. Уникальные особенности измерения Мальстрема сильно потрясли Нитяня. Он попросил Дуаньшиху привести Чжао Шаньлинга и остальных сюда, чтобы они тоже смогли оценить уникальность измерения. Он предполагал, что Чжао Шаньлинг и другие смогут обмениваться ценностями с аутсайдерами здесь и, возможно, даже получить духовные материалы, необходимые для продвижения на стадию домена пустоты. Кроме того, существовало много глубоких тайн, касающихся пространственной энергии в измерении Мальстрема, которые, как он полагал, помогут Чжао Шаньлингу в его развитии. Поэтому Чжао Шаньлинг, Цыбайлу и Хуаму покинули измерение увядающего пламени через портал секты Божественной Печати. Ли Муинг и Син Хуаньюэ, однако, находили окружающую среду в измерении увядающего пламени очень приятной и уже предпринимали усилия, чтобы перейти на поздний этап стадии измерения души. Поэтому они не пришли. Сразу же после прибытия в измерение Мальстрема Чжао Шаньлинг призвал свою пагоду духа пустоты и послал свое сознание души исследовать это удивительное измерение вместе с его многочисленными пространственными разломами. Прошло несколько дней, прежде чем Чжао Шаньлинг вдруг пришел к Нитяню. Он сказал: «Это измерение очень особенное. Я думаю, что смогу построить портал здесь, используя пагоду духа пустоты как сердце магической формации, и соединить новый портал с порталом, который я создал в измерении раскола пустоты». Дрожь пробежала по телу Нитяня. Что, все это время у него болела голова от того, что он не знал, как установить связь между доменом небесного питона и доменом падающих звезд. Он не ожидал, что Чжао Шаньлинг придет к нему с такой хорошей новостью после нескольких дней получения просветления в этом измерении. Хуаму тоже с трудом в это верилось. Это место отделено от измерения раскола пустоты бескрайней звездной рекой. Ты уверен, что сможешь соединить два портала? Чтобы соединить домен падающих звезд со штаб-квартирой секты Божественного Пламени в домене небесных границ, секта Божественного Пламени создала 7 порталов. Расстояние между доменом падающих звезд и доменом небесных границ было довольно небольшим, и все же им все еще требовалось 7 порталов, чтобы соединить их. Расстояние между доменом небесного питона и доменом падающих звезд было намного больше, но Чжао Шаньлинг сказал, что сможет соединить их с помощью нескольких порталов. В это трудно было поверить. Высокомерным тоном Чжао Шаньлинг сказал: «Я уверен. Подобно измерению раскола пустоты, измерение Мальстрема также является идеальным местом для создания порталов, соединяющих измерения. Кроме того, у меня есть сила моей пагоды духа пустоты, которая является очень мощным инструментом управления пространством. Я уверен, что это сработает». «Хорошо», — сказал Нитянь, выглядя очень взволнованным. «Я поговорю с сектой Божественной Печати. Делайте все, что нужно». Глава 803. Властелин всех миров. Глава 803. Многочисленные каменные павильоны возвышались в торговой зоне секты Божественной Печати в измерении Мальстрема, где воин среднего этапа стадии домена пустоты Мэнли наблюдал за происходящим круглый год. Так как Нитянь решил остаться в измерении Мальстрема на некоторое время, Дуаньшиху и Цзиньроу тоже остались. Однако они не просто сидели и ждали. Вместо этого они либо углубились в искусство владения печатями, либо исследовали сговор Синбо с костяными гигантами с помощью различных ресурсов. Когда Нитянь выразил свое намерение построить портал в измерении Мальстрема, который вел в домен падающих звезд, Цзиньроу без колебаний согласилась. Она сделала это, потому что Нитянь был не только младшим боевым братом Дуаньшиху, но и сыном звезд. Она даже назначила Нитяню пятиэтажный каменный павильон, где Чжао Шаньлинг сможет построить портал. Как самая необычная торговая площадка во всем домене Небесного Питона, измерение Мальстрема содержало всевозможные духовные материалы. Здесь легко можно было найти все необходимые материалы. Между тем, у Чжао Шаньлинг уже было много материалов такого рода в запасе. С помощью секты Божественной Печати ему нужно было раздобыть лишь кое-какие вспомогательные материалы, и он будет готов. Создание портала, соединяющего измерение Раскола Пустоты и измерение Мальстрема, не имело никакого значения для секты Божественной Печати. В глазах Мэнли и других, домен падающих звезд был лишь отдаленным, слабым измерением, где воины с трудом переходили на стадию измерения души. Вполне естественно, что они не придавали значения такому домену. Однако для всех сект в домене падающих звезд было очень важно, чтобы у них был портал, через который они могли бы посетить домен Небесного Питона. Создание такого портала будет означать, что воины Ци из домена падающих звезд смогут путешествовать в домен, который был намного более продвинутым, чем их. Кроме того, поскольку другая сторона портала находилась в измерении Мальстрема, воины Ци из домена падающих звезд могли напрямую общаться и торговать сокровищами с аутсайдерами и древними животными. Они, вероятно, смогут найти все редкие сокровища, необходимые для перехода на стадию домена пустоты. Поскольку портал, который строил Чжао Шаньлинг, позволит людям путешествовать по бескрайней звездной реке, на его строительство уйдет много времени. В течение этого времени Нитянь не обращал внимания ни на одну из транзакций, которые происходили в измерении Мальстрема, а вместо этого сосредоточился на культивировании. В комнате для культивирования в каменном павильоне, отведенном для него сектой Божественной Печати, он очистил свое духовное ядро и три вихря разных стихий духовными материалами разных атрибутов и добился значительного прогресса. Небо в измерении Мальстрема походило на вход в колодец, сквозь который люди не видели ни солнца, ни луны, а только усеянное звездами небо. Пока он культивировал в этом месте, цветок девяти звезд, который был укоренен в его вихре звездной энергии, непрерывно направлял звездную энергию с небес и медленно рос. Он уже давно восстановил свои 10 капель эссенции крови, и аура его родословной снова впала в спячку, ожидая пробуждения его следующего родословного таланта. Вскоре, прошло 3 месяца. Нитянь был настолько увлечен культивированием, что он не заметил, как прошло 3 месяца. В этот день, громкий шум внезапно вывел его из задумчивости. Затем он вышел из своей комнаты. Он вышел из здания и пошел на площадь, вымощенную голубыми камнями и окруженную каменными павильонами. На площади стояло много людей, в том числе Мэнли из секты Божественной Печати и Дучжэн из секты Горы Тысячи Мечей, а также Чжун Шишу и старейшина по имени Ву Юн из секты Золотых Просторов. Как представители секты Божественной Печати, секта Горы Тысячи Мечей и секта Золотых Просторов в измерении Мальстрема, Мэнли, Дучжэн и Ву Юн были на среднем этапе стадии домена пустоты. У каждого из них было мрачное выражение лица. Увидев Нитяня, Дуаньшиху поманил его к себе. «Сюда, младший боевой брат». Затем он представил его всем. «Это Нитянь, мой младший боевой брат из домена падающих звезд». Дучжэн и Ву Юн слегка кивнули, не придавая особого значения Нитяню. Они не знали о статусе Нитяня в качестве сына звезд. После минутного молчания Цзин Роу сказала: «Связь Синбо с костяными гигантами доказана. Мы поймали его и нескольких членов его клана с поличным, когда они встречались с костяными гигантами на мертвой звезде. Однако, Синбо и Син Ли Фэн вырвались из блокады с помощью костяных гигантов. Син Ли Фэн, эксперт среднего этапа стадии домена пустоты из клана Син, одного из подчиненных кланов секты Горы Тысячи Мечей. Похоже, они вдвоем сбежали в измерение костяных гигантов, откуда в конце концов отправиться на поле битвы». С холодным лицом Дучжэн из секты Горы Тысячи Мечей сказал: «Если бы Син Бэйчэн не вызвал Кэ Цзиньпэна и 4 других в отдаленный регион Звездной Реки и не исчез с тех самых пор, Синбо и Син Ли Фэн не смогли бы убежать от нас. Наша секта не знала о тайных действиях клана Син. Теперь, когда мы узнали, что они действительно вступили в сговор с костяными гигантами и снабдили их большим количеством трупов для строительства могильников, наш долг – наказать их. Но жаль, что мы упустили их двоих, а это может причинить нам неприятности в будущем». Синбо и Син Бэйчэн были избранными из секты Горы Тысячи Мечей, и оба они занимали довольно высокое положение среди всех избранных секты Горы Тысячи Мечей. После потери Кецзиньпына и четырех других экспертов в стадии домена пустоты общая сила секты горы тысячи мечей сильно пострадала. Теперь же Синбо, их самый ценный избранник, попал в скандал. Все это очень злило и раздражало Дучжина. Сила секты горы тысячи мечей уменьшится еще больше, и клан Син будет уничтожен. В то же время, сговор Синбо с костяными гигантами также расстроил секту золотых просторов, которая встала на сторону секты горы тысячи мечей. Они должны были искупить вину перед сектой золотых просторов. Дучжен ясно дал понять, что их секта не имеет никакого отношения к этому инциденту, и показал свою решимость искоренить клан Син. Но он был довольно двусмысленным в отношении охоты на Синбо и Син Лифена. «Эти два предателя отправятся на поле боя», — сказал Дучжен разочарованным тоном. «Мы все знаем, как опасно это место. Поскольку в последнее время в нашей секте произошло слишком много беспорядочных событий, у нас нет ни энергии, ни способности вывести учеников на поле боя, чтобы убить этих двоих. Но чтобы искупить содеянное, мы не станем вмешиваться в ваши планы, связанные с доменом падающих звезд». С этими словами Дучжен повернулся и ушел, не удостоив ни теня взглядом. Он узнал, что в домене падающих звезд всего 9 измерений. Кроме того, оно не было богато ресурсами, и до сих пор произвело только одного эксперта стадии домена пустоты. В глазах Дучжина ценность домена падающих звезд была очень низкой. Он не думал, что захват нескольких измерений даст заметный толчок в росте их секты. После того, как Дучжен ушел, Ву Юн, старейшина из секты золотых просторов, не торопясь, сказала об этом домене падающих звезд. В этот момент Мэнли наклонился и прошептал ей на ухо: «Домен падающих звезд может иметь какое-то отношение к древнему дворцу фрагментарных звезд. Я получил твердое доказательство того, что там неоднократно были открыты небесные врата». Ву Юн нахнула от удивления. «Мы тоже не будем иметь ничего общего с доменом падающих звезд», — после минутного колебания решительно заявила она. «Ученики секты золотых просторов не пойдут туда». Прежде чем Чжун Шишу успел что-либо сказать, она бросила на него тяжелый взгляд, затем взяла его и поспешно ушла. Удивленный, Нитянь спросил: «Что ты сказал ей, старейшина Мэн?» «Я только что сказала ей, что небесные врата несколько раз открывались в домене падающих звезд, и она была так напугана, что добровольно отказалась от идеи разделить его. Судя по всему, древний дворец фрагментарных звезд действительно внушает трепет». Шу Чжао Шаньлинг вдруг вылетел из каменного павильона. После того, как он занял позицию рядом с Мэнли, он сказал с глазами, наполненными высокомерием: «Я выполнил миссию. Портал, который я построил, успешно телепортировал меня в измерении раскола пустоты и обратно. Я также уничтожил пространственный разлом в измерении раскола пустоты, который ведет к могильнику костяных гигантов. Отныне, никакие костяные гиганты или воины Ци из домена небесного питона больше не смогут отправиться в него. Те, кто хочет посетить домен падающих звезд, должны пройти через портал, который я создал с помощью своего пространственного инструмента. Он уничтожил пространственный разлом, который соединял горный хребет иллюзии пустоты и могильник костяных гигантов, не предупредив секту божественной печати. Он сделал это, чтобы исключить возможность проникновения секты горы тысячи мечей и учеников секты золотых просторов в домен падающих звезд. Он не знал о решении секты золотых просторов и секты горы тысячи мечей держать свои руки подальше от домена падающих звезд до его возвращения. Это доказывало, что этот человек действительно очень заботился о домене падающих звезд. Ему было наплевать на отношение секты золотых просторов, секты горы тысячи мечей, или даже секты божественной печати, когда дело касалось безопасности домена падающих звезд. Среди экспертов, которые отправились сюда вместе с Нитянем, Цыбайлу был спокоен, Хуаму был опытным и дальновидным, а Чжао Шаньлинг был высокомерным и своевольным. Он был занозой для всех основных сект, когда был в домене падающих звезд. Он действовал без всяких угрызений совести. Все, что он делал, было в его интересах, и он редко брал кого-либо и что-либо во внимание. Кто бы мог подумать, что теперь, оказавшись в домене небесного питона, он будет придерживаться того же стиля. Мэнли из секты божественной печати был внутренне недоволен, услышав, что он уничтожил пространственный разлом, который вел в домен падающих звезд, не посоветовавшись сначала с сектой божественной печати. Даже несмотря на то, что они обещали не брать с него земли после того, как узнали о личности Нитяня как сына звезд, они объявили, что пойдут исследовать его. Однако, действия Чжао Шаньлинга поставили их в неловкое положение. Когда поле боя снова откроется, я отправлюсь туда, убью предателей из клана Син и сделаю все возможное, чтобы вернуть Тайцзи живой. Продолжил Чжао Шаньлинг. Но перед этим я оставлю свой пространственный инструмент в портале в качестве наблюдения за формацией, а сам перейду на стадию домена пустоты. С этими словами он взмыл в небо и исчез в одной из многочисленных неведомых пространственных трещин водной завесы. Этот человек вел себя так же неуправляемо в домене падающих звезд. «Не так ли?» – тихо спросила Цзиньроу. Нитянь кивнул и горько улыбнулся. Прищурившись, Мэнли сказал с многозначительным выражением лица. «У него действительно есть уверенность, чтобы он перейдет на стадию домена пустоты в течение такого короткого периода времени. Кроме того, он отправится на поле битвы и убьет Син Линфена, как только он перейдет на стадию домена пустоты, что вселило в него такую уверенность. Материалы, необходимые для воинов, которые практикуют пространственную энергию для создания внутренних доменов, очень редки. Он уже собрал все, похоже на то», — сказал Нитянь. Он знал, что Чжао Шаньлинг получили наследие мастера духа пустоты из этой зоны разрушения космического пространства. Благодаря этому он, возможно, уже собрал все материалы, необходимые для прорыва на стадию домена пустоты. В этот момент из зеленого браслета на молочно-белом запястье Цзиньро раздались резкие звуки. Она поднесла его к уху и прислушалась. Через несколько секунд выражение ее лица стало странным, когда она сказала: «Нитянь, это пара, которая осталась в измерении увядающего пламени, они оба перешли на поздний этап стадии измерения души». Дрожь пробежала по телу Нитяня. Мэнли на мгновение растерялся, прежде чем вздохнуть. «Итак, похоже, что домен падающих звезд на самом деле благословенная земля, из которой выходят необычайно талантливые воины.